Вечером того же дня он в одиночку пустился в путь. Своих товарищей он просил внимательно прислушиваться к звуку его рога на тот случай, если он попадет в беду. Он шел, не разбирая дороги, продираясь сквозь густой подлесок, пока не вышел на какую-то тенистую лесную тропинку. Отдавшись своим мыслям, он брел по этой тропке, пока она не пересеклась с другой тропинкой, уходившей через поля, лежавшей поодаль деревеньки. По левую руку от него журчал ручей. Некоторое время Робин шел вдоль него, повторяя его извилистый путь по полю. Наконец он поравнялся с грубо построенным мостиком. Робин ступил было на мостик, но тут же внезапно остановился. На другом конце мостика стоял какой-то верзила. Видно, он подошел к мостику в тот же момент, что и Робин. Робин сделал несколько шагов навстречу верзиле. Тот даже и не подумал уступить дорогу. Наоборот, он занял самую середину мостика и с вызовом посмотрел на Робина, словно требуя уступить дорогу ему. Положение становилось все более занимательным. Робин даже засмеялся от восторга. Стало совершенно понятно, что встречный не даст ему пройти. Но и Робин Гуд, предводитель разбойников Шервудского леса, вовсе не собирался уступать дорогу незнакомцу, как бы громаден тот ни был. «Дай мне пройти, парень!» Верзила даже не пошевелился. «Если ты не уберешься с дороги, олух ты здоровенный, мне придется самому тебя сдвинуть!» Но тот только ухмыльнулся. Робин разозлился и схватился за лук. «Если не дашь мне пройти, то мне придется показать тебе, как мы управляемся с такими, как ты!» Когда Робин наложил стрелу на тетиву лука, верзила неуклюже шагнул навстречу ему. В руках его был крепко зажат шест. «Если только попробуешь натянуть тетиву, то я тебя в порошок сотру». Это было смело сказано, так как Робин с луком в руках, безусловно, превосходил своего соперника. Захоти он, то тут же мог бы застрелить этого верзилу. Нельзя было не признать, что здоровенный незнакомец, презрительно усмехающийся при виде лука, не из робкого десятка. Робин вполне все это оценил. Предводитель разбойников сделал пару шагов по мосту назад, все еще держа верзилу на прицеле. «Не говори ерунды. Ты не сделал бы и шагу, как я всадил бы в тебя стрелу. Ты просто трус. У тебя лук со стрелами, а у меня в руке только шест». «Трус? Вот это мне нравится. Ну что ж, придется показать тебе, какой я трус». Робин спрыгнул с мостков и, подбежав к растущему неподалеку от берега дубу, подпрыгнул и схватился за нижнюю ветку. Резко пригнув ее, он отломил сук, быстро очистил его от веток и бегом вернулся к мосткам. На середине мостков упрямцы сошлись друг с другом. Палки взлетели в воздух. И хотя Робин был более опытным бойцом, его соперник оказался намного сильнее. Робин обрушил на соперника град ударов, частых и сильных. Тому пришлось немного отступить, но через несколько секунд, когда Робину уже стало казаться, что он одолевает, он поскользнулся и с громким шумом упал в ручей. Хотя ручей и был глубок после сильных дождей, Робину удалось тут же выплыть на поверхность. «Ну где ты там, красавчик? На этот раз ты меня обошел. Ну что ж, если ты признал свое поражение, то я так и быть, пропущу тебя по мосткам». Чуть ниже по течению Робин выбрался на берег. Он вымок насквозь и был перемазан грязью. Подойдя к незнакомцу, он спросил, чем тот занимается и есть ли у него сейчас работа. Верзила покачал головой. «Да никто на миле вокруг не даст маленькому Джону работы даже на день. Тут все боятся нанимать меня. Дело в том, что я люблю работать так, как мне нравится. А все хотят, чтобы я работал так, как нравится им. Но никому еще не удавалось заставить маленького Джона делать то, что ему не хочется. И все всегда кончается дракой. А мне приходится сматываться с пустым брюхом. Да я и сейчас бы съел быка». Пока Верзила рассказывал все это, Робин старался очистить от грязи свой новый зеленый костюм. Потом он собрал свои стрелы. «Пошли со мной! Здесь есть ватага удальцов, которые будут рады накормить тебя!» С этими словами он зашагал по той самой тропинке, которой пришел, а незнакомец отправился следом за ним. Оказавшись со своим спутником на опушке Шервудского леса, Робин снял с пояса свой рог и подул в него. На этот зов тут же отозвались другие рога, и вскоре целый отряд молодцов, облаченных в зеленые штаны и рубахи, собрался вокруг своего предводителя и его спутника. Вот и мои молодцы, маленький Джон. Рад познакомиться. А это человек, который не позволил мне пройти по мосткам через ручей, сбросив меня в воду. Что мы с ним сделаем? Так искупаем! Швырнем в воду, как он тебя. Точно! Нет! Он оказался превосходным бойцом с шестом и куда лучше, чем я сам. Давай, стань одним из нас. У нас всегда много еды и питья. А занимаемся мы тем, что сражаемся со злом. Если в округе заведется тиран или кто-то станет обирать бедняков, ему придется иметь дело с нами. Предстоит много сражаться, жизни из легких, но зато привольное. Что скажешь? Да я с радостью. Это занятие по мне. Когда лесные жители вернулись в свой лагерь, Робин Гуд, хитро усмехнувшись, предложил своим удальцам: «А давайте-ка мы устроим новичку крещение!» Все сгрудились вокруг Джона-малыша и повалили его на землю. Новому члену отряда вылили на голову полную кружку воды, и с этого момента он стал называться «Маленьким Джоном». Он получил штаны и рубаху зеленого сукна, научился стрелять из лука и владеть мечом и кинжалом. С этого дня он уже никогда не ходил голодным, потому что у Робина Гуда и его веселых удальцов всегда в изобилии было мясо королевских оленей, которых они промышляли в лесу, ставшим им родным домом. Маленький Джон вскоре стал всеобщим любимцем, а когда Робин был в отлучке, он оставлял его командовать отрядом, и все удальцы охотно подчинялись Верзиле недюжинной силы и отваги.